твоим благодатным теплом. А сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песню поет. Когда же на землю придет она, вечная весна? И ласточка с песней весела снова под крышу спешит, и звонкая трель жаворонка весенним приветом звучит. А сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песню поет. Когда же на землю придет она, вечная весна? Печали, тревоги, вот лучшая доля людей. Устал я шагать по дороге небесной отчизне моей. А сердце томится, сердце ждет, сердце печальную песню поет. Когда же на землю придет она, вечная весна? Спаситель.